знаю почему, но сердце мне подсказывает, что там-то я бы напал на след. Или даже засесть вечером вместе с Мараро в засаду у его дома. Там будет посвежее, как сказал бы майор. Жить можно, посмотрели бы. Не всплывет ли что-нибудь на поверхность? Послышалось негромкое жужжание. Наста нажал кнопку маленького аппарата, стоявшего на столе, и чей-то голос доложил, что на улице Петуньи, в доме 7Б, ничего нового. Через несколько минут другой голос сообщил, что и на улице Орла тоже ничего нового. «Ну что ж, очень хорошо», — подумал Наста. «Ни у вас ничего нового, ни у нас. Вот так время и идет. А мы успешно работаем». Через 10 минут в комнату вошел майор Мараро. Он направился к своему рабочему столу, включил вентилятор, постоял некоторое время в потоке прохладного воздуха и, наконец, соизволил вспомнить о существовании своего коллеги. «Так, теперь послушаем, Наста, что у тебя на душе. Только давай выкладывай, как на исповеди». Наста доложил все, что было необходимо, а потом высказал свою гипотезу о том, что если работа была передана Ончу, то она не могла испариться. Хорошо. Интересно, очень интересно. А сколько ты сказал сейчас времени? Хотя между этими фразами не было никакой связи, Наста вежливо сообщил, что часы показывают 9:30. «Но очень поздно, просто ужасно поздно», — испуганно воскликнул Мараро, словно действительно произошло нечто катастрофическое. «Куда же запропастилась моя телефонная книжка? Сегодня утром, понимаешь, я в ней кое-что записал. Мне нужно... Вот она. Мараро поднял телефонную трубку и набрал номер. «Попросите, пожалуйста, товарища Григория Попе. Его нет дома». «А кто спрашивает?» «Один приятель, вернее знакомый. Мараро моя фамилия. Когда я могу его застать?» «Думаю, что он придет поздно. Они с женой ушли на день рождения. Вы можете записать телефон и передать, чтобы он позвонил?» «Что, даже поздно?» «Когда угодно. И в час, и в два». Пока Мараро диктовал номер телефона, Наста тихо вышел из комнаты, чтобы позаботиться о еде и сигаретах. Им предстояла бессонная ночь. Бесконечные мысли, бессонная ночь. И нет им конца, как пелось в одной красивой песенке, которая нравилась капитану. Вернувшись минут через 10 в кабинет, капитан Наста заметил на письменном столе записку. «Если бы у тебя хватило терпения хоть немного посидеть на месте, то на несколько минут раньше ты бы узнал, что свободен до 24:00. Разве ты не рад? У тебя почти 3 часа. Чего только не сделаешь за это время. Мараро». И ни слова об Ончу.